Никогда с таким уроном гарнизон с вылазки не возвращался. Удалось сжечь одну батарею, не главную, да несколько исп. Показания трех захваченных бунтовщиков увеличило уныние осажденных. Они объявили о подкопах, введенных под крепость, и о скором прибытии Пугачева. Устрашенный Симонов велел всюду производить новые работы. Около его дома беспрестанно пробовали землю буровами. Стали копать новый ров. Люди, изнуренные тяжкую работою, почти не спали. Ночью половина гарнизона всегда стояла в ружье. Другой половине было только сидя дремать. Лазарет наполнился больными. Съестных запасов оставалось не более как дней на 10. Солдатам начали выдавать в сутки только по четверть фунта муки, то есть десятую часть меры обыкновенной. Не было уже ни круп, ни соли. Вскипятив артельный котел воды и забелив ее мукою, каждый выпивал чашку свою, что и составляло их на суточную пищу. Женщины не могли более вытерпливать голода. Они стали проситься вон из крепости, что и было им позволено. Несколько слабых и больных солдат вышли за ними. Но бунтовщики их не приняли, а женщин, продержав одну ночь под караулом, прогнали обратно в крепость, требуя выдачи своих сообщников и обещаясь зато принять и прокормить высланных. Симонов на то не согласился, опасаясь умножить число врагов. Голод час от часу становился ужаснее. Лошадиного мяса, раздававшегося на вес, уже не было. Стали есть кошек и собак. В начале осады месяца за три до сего брошены были на лед убитые лошади. О них вспомнили, и люди с жадностью грызли кости, объеденные собаками. Наконец и сей запас истощился. Стали изобретать новые способы к пропитанию. Нашли рот глины, отменно мягкой и без примеси песку. Попробовали ее сварить, и, составив из нее какой-то кисель, стали употреблять в пищу. Солдаты совсем обессилели, некоторые не могли ходить. Дети больных матерей чахли и умирали. Женщины несколько раз покушались тронуть мятежников и, валяясь в их ногах, умоляли о позволении остаться в городе. Их отгоняли с прежними требованиями. Одни казачки были приняты. Ожидаемой помощи не приходило. Осажденные отлагали свою надежду со дня на день, с недели на другую. Бунтовщики кричали гарнизону, что войска правительства разбиты, что Оренбург, Уфа и Казань уже преклонились самозванцу, что он скоро придет к Яицкому городку и что тогда уже пощады не будет. В случае же покорности обещали они от его имени не только помилование, но и награды. Тоже старались они внушить и бедным женщинам, которые просились из крепости в город. Начальникам невозможно было обнадеживать осажденных скорым прибытием помощи, ибо никто не мог уж и слышать о том без негодования. Так ожесточены были сердца долгим напрасным ожиданием. Старались удержать гарнизон верности и повиновения, повторяя, что позорной изменою никто не спасется от гибели, что бунтовщики, озлобленные долговременным сопротивлением, не пощадят и клятвы преступников. Старались возбудить в душе несчастных надежду на Бога всемогущего и всевидящего, и ободренные страдальцы повторяли, что лучше предать себя воле Его, нежели служить разбойнику. И во все время бедственной осады, кроме двух или трех человек, из крепости беглых не было. Наступила страстная неделя. Осажденные питались одной глиною уже 15-й день. Никто не хотел умереть голодную смертью. Решились все до одного, кроме совершенно изнеможденных, идти на последнюю вылазку. Не надеялись победить. Бунтовщики так укрепились, что уже ни с какой стороны к ним из крепости приступу не было. Хотели только умереть честную смертью воинов. Во вторник, в день, назначенный к вылазке, часовые, поставленные на кровле соборной церкви, приметили, что бунтовщики в смятении бегали по городу, прощаясь между собою, соединялись и толпами выезжали в степь. Казачки провожали их. Осажденные догадывались о чем-то необыкновенном, и предались опять надежде.